над пикардийским диалектом, и всякий раз, манкируя семейными обедами, ссылался в свое оправдание на этот труд, отнимавший все его время. Тетя Луиза неукоснительно являлась ко всем обедам, но уходила раньше других и шла без провожатых домой, где ее ждал муж, склонившийся над письменным столом. Конечно, тетя совсем не походила на всех прочих родственников. Ей свойственны были кротость, чуткость, подлинная доброта, даже известная веселость, особенно когда она доверяла собеседнику. Но я лично всегда считала, что тетя слишком склоняется к всепрощению, слишком легко поступает со своим «я», и всегда в душе упрекала ее за то, что она довольствуется полумерами, вместо того, чтобы сбросить ярмо. Хотя вид у нее был лимфатический, она пользовалась прекрасным здоровьем. В конце концов, она вовсе не была бедной, муж ее любил, однако для семьи она существовала лишь в качестве бедняжки Луизы. Сама тетя никогда не жаловалась, а ее жалели, но не любили. Она была, я в этом твердо уверена, единственной представительницей рода Буссарделей, которая, если не достигла, то, во всяком случае, почти достигла счастья. Зато судьба взяла реванш. У тети не было детей. Тетя Луиза опустилась было рядом со мной на кушетку, но тут же вскочила. Она открыла дверь и крикнула: «Мирель, ничего пока не трогайте! Не переставляйте кастрюлю на другую конфорку, а главное, не снимайте крышки!» «Хорошо, мадам!» — послышался откуда-то издали звонкий голос. «Ох уж это мне, молодежь!» — вздохнула тетя. «Возьми хотя бы мою. Ну, ничего в стряпне не смыслит. А как только выведает все мои секреты, сейчас же упорхнет». И снова, открыв дверь, крикнула: «И не прибавляйте огня! Сейчас как раз в меру!» Тетя снова уселась и сообщила мне с видом заговорщицы: «Мы, знаешь, готовим тушеную говядину. Твой дядя ее просто обожает. Но уж слишком много с ней хлопот. Как начали в 8 часов утра, так до сих пор возимся. И еще вчера вечером ты с ней целый час провозилась», — подхватила я. Тетя даже руками всплеснула. Она была на 7-м небе. «Как? Оказывается, ты помнишь мой рецепт? Не забыла?» Тетя доверительно понизила голос. «Знаешь, что я тебе скажу? Главное тут вовсе не в уксусе. Мой секрет...» Словом, «мой секрет в том, чем нашпиговать мясо». «А я знаю твой секрет», — сказала я, желая ее поддразнить. «Каждый ломтик сала ты обваливаешь в мелко рубленной петрушке с различными специями». «Верно. А ну-ка, скажи, что бы ты еще добавила, будь ты тетей Луизой?» «Зубок чеснока? Фу, это всякий может. Что ж тогда? Ага, видишь? Может быть, в один прекрасный день я тебе и открою секрет. Кстати, ты попробуешь нашего тушеного мяса?» «Тетя Луиза, понимаешь ли ты весь соблазн своего предложения для человека, прожившего 2 года в Америке?» «Ах!» — тетя так заинтересовалась разговором, что даже схватила меня за руку. «А действительно там так скверно кормят?» «Нет, люди преувеличивают. И потом там очень здоровая пища». «Браво! Понятно!» — воскликнула тетя, весело рассмеявшись. «Представь, я тебя спросила бы, красива ли мадам такая-то? А ты мне ответила бы, в ней есть грация». «Всякие понимают, что это за грация. Значит, ставит тебе прибор?» «Конечно, я только позвоню домой и предупрежу их». На моих глазах тетя изменилась в лице —